Глава 17. «Ты такая дура, когда влюблена! Заткнись!» — кидаю подушку Ваме. «У тебя хоть немного мозга осталось?» «Ни крошки, если откровенно». «Все на месте!» — легко вру я. В голове приятная пустота, которую ничем не хочется затыкать. Такое впервые. Райдел пришел в мою жизнь, переписал своим почерком мои убеждения и не оставил выбора жить, как прежде. Теперь я во всем равняюсь на него. Сегодня 3 месяца, как мы официально пара. На следующий день после бурного секса у зеркала, зафиксированного на видео, Рахенбах приехал ко мне с кольцом и предложил стать его девушкой, что тоже было в моей жизни впервые. Я не смогла устоять и согласилась. Сегодня 92 дня, как я самая счастливая женщина на планете. Не хочу торопить события и что-то выдумывать, но мне кажется, это только начало чего-то грандиозного, что можно испытать в жизни. И когда я почувствовала максимальное счастье, мне начали встречаться люди из прошлого. Неожиданно, когда уже не надо, не до них. Приготовьтесь послушать историю. Очередные выходные мы проводим в обнимку на новом для себя пляже Кейптауна. На Райделе льняная рубашка, из-под которой видна золотая цепь. Я придвигаюсь, прикасаюсь ближе своим телом к нему, чтобы не упасть с лежака, на котором мы едва помещаемся вдвоем. Хочется быть рядом каждую секунду. «О чем ты думаешь, когда смотришь на меня?» «О вечном лете». «О лете? Он только что сказал про лето?» «Почему?» «Думаю, нам стоит обсудить этот момент». «Потому что ты выглядишь как солнце, моя яркая рыжая киса». «Скажи еще, что я освещаю твой путь и другую романтичную хрень, от которой я намокну». «Тебе не нравится?» «Нравится, я бы сказала, продолжай, но Рахенбах не романтичный тип». С придыханием вздыхаю я. «Я не буду учиться». «Я знаю. Мне достаточно Ченберса таким, какой он есть. Ему не нужно меняться ради меня, идти на какие-то жертвы. С Габриэлем я таяла от слов, а с Райделом поняла, что никакие слова не стоят рядом с нормальным человеческим отношением к тебе. Пусть Райдел не романтичный, не умеет красиво говорить, зато его действия прекрасны». «Из-за моего огненного цвета волос я ассоциируюсь у тебя с вечным летом?» «Мое любимое время года — лето. Я люблю жару. Ты сама вечное лето. Горячая, пламенная, незабываемая». «Перечисляешь весь список эпитетов?» «В последние недели я щедра на шутки. Моя сливочная девочка». «Я смеюсь. Что-то новенькое. Так он меня еще не называл». «Взять тебе лимонад?» «Да». Райдел уходит. Я наблюдаю за тем, как его ступни увязают в песке. Мой мужчина. Самый любимый. Самый заботливый. Самый лучший из всех, кто мог мне достаться. С ним несложно потерять рассудок в самом хорошем смысле. Я откидываюсь на шезлонг, поправляя соломенную шляпу и вглядываюсь в океан. Какая же красивая жизнь мне досталась. Я так благодарна, что оказалась там, где есть сейчас. Вайлет! Я поднимаю взгляд и упрямо смотрю в глаза. «Габриэль». Сбоку от меня возвышается «Габриэль». Раньше я бы сошла с ума от количества вопросов при случайной встрече. Сейчас их 0, ниже допустимой нормы. «Откуда вы знаете мое имя?» Непонимающее лицо загримировывается самой собой, когда я озвучиваю сказанное. «Я Габриэль. Не узнала?» Полная дура. Такой я была в отношениях с ним. Что ж, нужно продолжать отыгрывать нужную роль. «А вы кто? Разве мы знакомы?» «Вайлет!» Взгляд моей бывшей интрижки нужно не видеть, а чувствовать. Он растерянно смотрит на меня с открытым ртом и больше не может выдавить и слова. Я смеюсь ему в лицо, хлопаю длинными ресницами и оборачиваюсь, замечая Рахенбаха, расплачивающегося за напитки. «И как я могла выбирать таких, как Андерсон?» Униженных жизнью, обиженных, жадных, скупых на любовь мужчин. Чем я думала? Почему настолько не ценила себя? Я же ждала этого грёбаного австралийца в своей постели, разбирала его натальную карту, думала, как же мне вести себя, чтобы он влюбился. Нет никакого секрета, как влюбить в себя человека. Габриэль меня не любил. Много месяцев назад мне казалось, что ничего страшнее подобных слов я не могу услышать. Не просто принять равнодушие человека к тебе. Это бьет по эго, разрушает изнутри. Я бежала за Габриэлем по битому стеклу, резала нежную кожу ног в попытках догнать и заслужить его любовь. Мне отчаянно хотелось быть значимой фигурой в его жизни, быть главной, быть той, с мыслями о которой он просыпается и засыпает. Нереальность данного факта сжирала меня. Я пыталась все исправить любыми доступными способами. Хотела пойти к местной гадалке Кейптауна и заплатить бешеные деньги за приворот. Взаимная любовь была моей мечтой. В одну из ночей я потеряла надежду на будущее с этим человеком. Спустилась на самое дно и услышала то, чего не хотела. «Я не люблю тебя, Вайлет». «Больно?» «Да, никто не захочет столкнуться с отвержением. Зато после слов Габриэля я смогла жить дальше. Никем не любимая, никому не нужная. Я больше не гадала над чужими чувствами, не пыталась убедить себя, что по каким-то скрытым причинам мужчина сторонится меня, не разбирала его травмы, тип его привязанности и прочую либиду. Когда человек любит, никаких сомнений не возникает. Такая мысль даже в голову не придет. Для нее там не будет свободного места, ведь все занято любовью, счастьем, приятными чувствами. По-настоящему любимые не испытывают сомнения, все очевидно. Когда не любят, ничто не заставит любить. Серенады под окном не помогут, длинные тексты с признаниями в чувствах не впечатлят. Поиск встреч будет вызывать у партнера, в которого влюблен, лишь раздражение. Бесполезно становиться лучше. Пулитцеровская премия или становление миллионером не вызовут ответной любви. Все это напускное. Я поняла, что для любви не нужно стараться, она возникает сама собой. Не нужно искать причины, почему тот или иной человек не испытывает ее по отношению к тебе. Так бывает. И этому нужно дать место, прекратить пытаться заслуживать любовь. «Вайлет, заканчивай шутить!» Цирк уехал, а клоун остался. «Кошка, какие-то проблемы?» Я расплываюсь в улыбке, слыша голос Райдела, чувствуя его сильные руки на своих плечах. «Мужчина обознался». Хотя от слова «мужчина» там один набор букв, не соответствующий реальным характеристикам. Чувства Габриэля всегда были бумажными. Я не хочу ни секунды видеть этого человека в своей жизни. Я смотрела на Андерсона, будто впервые видела. Это его я любила. Из-за него почти год назад потеряла смысл жизни. По нему убивалась ночами, в хлам кроша свою нервную систему. Из-за него я депрессировала и теряла вкус к жизни. Был бы он хотя бы щедрым шейхом-однолюбом. Другое дело. Ценный экземпляр, а так нашла, по кому убиваться. Один вопрос. Я правда была такой дурой? Что я нашла в этих грубых чертах лица, взгляде киборга-убийцы, ни на грамм не выражающего теплоту? Хотя, видно, он пытается изобразить подобие улыбки. Что я в нем нашла? Просто что? Скажите мне, пожалуйста. А лучше отмотайте время назад и дайте смачную пощечину. Такая молодая, красивая, богатая, с добрым сердцем я в упор не видела очевидного. Может, мне просто нравились страдания? А из-за красивого принца или тупого урода неважно? Господи, из-за кого я поставила на паузу свою жизнь? Из-за человека, которого в собственной голове наделила неведомой силой, на которую он вообще не имеет права? Девочки, любови моей, никто не имеет права распоряжаться вашей жизнью, кроме вас самих. Я растворилась в нем с мыслью «Вот он, особенный мужчина». Никогда в жизни так не ошибалась. Даже когда перепутала женский туалет и застала двух французов за непристойным делом. Я смотрю на Габриэля и ровным счетом ничего не испытываю. Вайлет из прошлого о такой реакции только мечтать могла. Еще никогда я так не ошибалась. Куда смотрела? Зачем изводила себя, рыдая сутками напролет? Перевожу внимание на Райдела. Боже, спасибо за этот куш. Когда-то для меня расставание с Андерсоном было ошибкой. Сейчас — подарок. Потому что благодаря разрыву я встретила мужчину, который во мне души не чает. А еще чуть позже я встретила Сифа, дедушку из самолета, который в свое время сказал мне важные слова. Мы пересеклись случайно на том же пляже. «Ты изменилась», — шевелит бровями Сифа, покачивая бедрами и руками, как в танце. «Не может быть», — отмахиваюсь, понимая, что это не более чем лесть. Я ничего с собой не делала, не меняла цвет волос, не стриглась. Да и выгляжу хуже обычного в простом платье и без макияжа. Взгляд. Улыбка пожилого мужчины якорит мое внимание. Он изменился. Стал таким свежим, сияющим. Он заряжает позитивом. В самолете ты была потухшая, растерянная, как будто не в отпуск, а на каторгу ехала. Кейптаун оказался к лицу... «Кажется так», — смущенно улыбаюсь, я и закусываю губу, замечая вышедшего на пляж Райдела. «Или дело в чем-то еще?» Сифа прослеживает за направлением моих глаз. И это тоже. Любовь к мужчине красит тебя, я прав? Не отвечай, слова не нужны. Ладонь пожилого мужчины опускается на мое плечо. Сифа слегка подталкивает меня к шезлонгу, у которого за нами наблюдает Райдел. Познакомь нас. В тот же день случился еще один сюрприз. Разговор с Ами. Я хочу тебе кое-что рассказать. Думаю, ты должна знать. Только, пожалуйста, не натвори глупостей. Что там такое? Габриэль приходил ко мне. Пауза. Во взгляде подруги читается, как она пытается предугадать мои эмоции, дальнейший исход событий после озвученной информации. Не спросишь, зачем? Мой интерес по отношению к человеку из прошлого дремлет. Я испытала всевозможные чувства к нему. Не думаю, что что-то может теперь всколыхнуть эмоциональный фон к Габриэлю. Все давно в прошлом. Зачем? Он звонил тебе? Я сменила номер, напоминая подруге. Андерсон приходил к Вилле, но ты не открывала. Мы с Райделом уезжали или трахались, так что не слышали. Скорее второе, как-то грустно улыбается Ами. У нее такие щенячьи глаза, что я начинаю верить, будто случилось плохое. У Габриэля рак? Он при смерти? Мысли об этом, безусловно, вызывают сочувствие, но поверхностное, без особого включения. Парень больше не может рассчитывать на глубокие чувства от меня. «Вайлет, он цветы прислал!» — тихо произносит подруга, подталкивая корзину с пестрыми пионами девственных оттенков. «Я бы все отдала за такой расклад в начале года. Любую сумму бы заплатила за корзину цветов от Габриэля, за его возвращение ко мне». За взгляд мужчины, обращенный в мою сторону, я бы согласилась вернуться в Лондон к прежней жизни, только бы с Габриэлем. В любых условиях, с нулем в кармане, в той комнатушке, где прожила всю сознательную жизнь, только бы с ним. Какой же дурой я была! К счастью, выбирать не пришлось. Габриэль ушел сам, освободил дорогу тому мужчине, с которым проводить каждый день счастье. И страшно представить, что было бы, если бы я осталась с Андерсоном. Так бы и заслуживала любовь до конца своих дней. Порой планы Бога в 1000 крат лучше наших. Я рада, что все пошло не по плану. Выбрось их, равнодушно произношу, окончательно складывая пазлы истории с Габриэлем воедино. Вход в мой мир навсегда закрыт для Андерсона. Наша встреча должна была случиться. Каждый из нас должен был отыграть нужную роль, научить чему-то и пойти своей дорогой. В моменте мне казалось, что я не выдержу боль от разрыва, не влюблюсь так же сильно, как влюбилась в Габриэля. Ерунда. Влюбилась в 1000 раз сильнее. И помру в роскоши, но без любви. Вот ирония. К тому же я знаю, какой он тип. Бросил Розали, не дождавшись помолвки. Об этом я узнала из ее социальных сетей. Она выставила публикацию, на которой выбрасывает кольцо со своей виллы с надписью «Be careful, don't fall in love». Нева была права. Любовь Андерсона — недолгий срок. К слову, после расставания мы с Розали сдружились. Она чудесная девушка и заслуживает кого-то получше. Впервые за 3 месяца официальных отношений мы расстались на такой большой срок. 2 дня. Чемберс уезжал в Лондон решать дела со своей службой. С минуты на минуту он должен вернуться. Все 48 часов я не переставала думать о Райделе. Мысли о нем подпитывают. Уже можно считать меня ненормальной? Я не хочу спать, есть. Я хочу опуститься на его колени и зарыться пальцами в его волосы. Обниматься до потери пульса, дразнить его между поцелуями. Хочу окончательно свести Рахенбаха с ума и сойти с ума самой. За короткое время он стал таким родным. Улыбка светится ярко. Внутренности наполняются таким теплом, что я сомневаюсь в нужности электростанции. Мной можно снабжать энергией целый мир, и еще останется. Я возвращаюсь на свою виллу от Ами и застаю Чемберса дома. Он полуобнаженный стоит у плиты и, судя по запаху, готовит что-то нереальное. «Ты приготовил ужин? Захотел тебя порадовать?» Провожу пальцами по любимым веснушкам в нижней части лица любимого. «Когда ты вернулся?» «Пару часов назад». «Обманул меня, значит? Сказал, что приедешь гораздо позже». «Прости». Райдел целует уголки губ, щеки, подбородок. «Обман во благо, в котором поучаствовала твоя подруга». Ами меня чуть ли не силком заставила прийти к ней в гости. Хитрюги. Я не могу злиться. С трудом соображаю. Мой мозг отключается в присутствии любимого. Не знаю, как он, но я хочу сойти с ума. «Малиновый бархат?» Бабушка пекла мне его на каждый праздник. «Как Чемберс узнал?» «Попробуй». «Откуда?» Мужчина не дает закончить. Усаживает меня за стол поохотничьи, отламывает кусок торта руками и подносит к моему рту. Дикий, сумасшедший, варвар. Мне нравится. Я сам готовил. Приторный вкус знакомится с губами. Ами подсказывала, что ты любишь его. Это тот ответ на неозвученный вопрос, который я хотела получить. Улыбаюсь, облизывая пальцы Рейхенбаха. Не могу не смотреть в глаза, когда он рядом. Мои голубые всегда ищут его зеленые. Райдел — мой маяк. После ужина мы ложимся в постели, много болтаем. Так странно, с Райделом я никогда не могу наговориться. Мне всегда мало наших разговоров. Что для тебя значит Кейптаун? В каком плане ты хочешь услышать ответ? Я с первых дней здесь считала Африку раем и думаю так по сей день. Любовь. Что? Ты спросила, что для меня значит Кейптаун. Мой ответ — любовь. Любовь? Чувствую себя дурой, пробирающейся к истине. Прошу заметить, напористой дурой, поскольку не сдаюсь. Да, в Африке я встретил тебя. Чисто теоретически мы познакомились раньше, в Лондоне. Напоминаю. Под столом. Летят в мою сторону подколки. Любовь у нас случилась в Африке. Я полюбил тебя тут. Не раньше, Вайлет. Любви с первого взгляда не было? Нет. Польсти мне. Скажи, как ты увидел меня, потерял дар речи и понял, что я та, которую ты хотел бы себе в жены. Зачем лгать? Я приблизился к мысли о том, что хочу быть с тобой, когда встретил тебя на винодельне. За день до этого в баре я подумал, что ты неверная, чокнутая женщина, изменяющая мужу. Что изменилось за сутки? Ная проболталась подруге в день вашего отъезда, что ты, ее одинокая соседка, переехавшая из Лондона. Я стоял неподалеку, все слышал. То есть, без услышанного подкатов я бы от тебя не дождалась? Нет, конечно. Я мыслю логически и сопоставляю факты, прежде чем сделать шаг. Почему ты не такой романтичный? Почему ты не так логична? Ты входишь в мои планы, я вижу тебя в своем будущем. Для меня это самое романтичное. А что для тебя романтика? Цветы, ужин, свидание? У нас есть все это. Сдаюсь. Ты романтичный. Для меня романтика. Это и про красивые слова. Но мне не выпросить их у человека, который не по части завуалировано сногсшибательных фраз. Пусть лучше в наших отношениях будут красивые действия. Они куда важнее слов. Мы крепко обнимаемся, Райдел включает фильм, и весь остальной мир перестает существовать. Если бы предо мной предстал Джин и разрешил загадать одно желание, я бы, не раздумывая, загадала вечно просыпаться в твоей постели. Перед сном ты включал бы мне ужастик на свой выбор, я бы крепче прижалась к тебе, потому что твои руки — самая безопасная вещь на свете. В них ничего не страшно, ни война, ни апокалипсис. Ты бы, как обычно, засыпал на середине фильма, я бы обнимала тебя. Изредка тебе пришлось бы отвечать на «спишь?». И после очередного вопроса ты бы повернулся на бок, ближе прижал к себе, уткнулся в мою шею, зарылся в мои волосы и спросил: «Тебе удобно? Видно фильм?». Мое «нет» не устроило бы тебя. И чуть оклемавшись, ты бы переспросил: «Серьезно? Мне плевать на фильм. Я здесь только ради того, чтобы быть ближе к тебе, к чертям остальное». Раньше до тебя мне всегда хотелось кричать о своих отношениях. А сейчас ты спишь рядом, я смотрю на тебя и ловлю себя на том, что по возможности выкупила бы целый остров только для нас двоих. Не показывала бы нас никому. Я не хочу публиковать наши фотографии в социальных сетях. Не хочу, чтобы хоть кто-то знал, чем мы занимаемся, когда наедине. Не хочу, чтобы хоть кто-то видел, как ты смотришь на меня. Как беспрестанно улыбаешься, когда видишь меня. Ты бы видел свои глаза, Райдел. Они так светятся, встречаясь с моими. Иногда мне кажется, что я все напридумывала. Свою жизнь, нашу любовь. Но просыпаясь в нашей постели каждое утро и засыпая под твое сопение ночью, я понимаю, то, что между нами, оно настоящее. Я навсегда хочу запомнить каждое наше объятие. В идеале сделать из каждого нечто вечное. «Райдел, где ты был раньше?» — спрашиваю саму себя. Я бы все отдала, чтобы не наступать на грабли под названием «Габриэль». Иногда нужно пройти через плохое, чтобы разобраться, чего ты по-настоящему хочешь. Меня удивляет волшебность мира. Я задала вопрос, подумала о прошлом больном опыте и получила неожиданный ответ через своего мужчину. Вот что происходит, когда ты в контакте с собой. Тебя не смущает, что я выше, когда встаю на каблуки? Меня смущает, когда ты одеваешь платье с таким глубоким декольте и обтягивающим попку. Не хочу, чтобы на тебя пялились, Вайлет. У парня Ами завтра день рождения. Мы с Райделом заранее решили примерить наряды на мероприятие. Ты так напряжен? Не могу расслабиться, когда на тебя смотрит кто-то, кроме меня. Что за собственническая натура? Только не говори, что не нравится. Мне нравишься ты, а значит, и все, что связано с тобой, мне нравится. Я люблю тебя. Знаешь, что я чувствую, когда нахожусь рядом с тобой? Когда я с тобой, чувствую, как мир нам завидует. Я прижимаюсь к Рейхенбаху, чувствую его обжигающее дыхание на своей шее. Мы вместе любуемся розовым закатом, стоя у бассейна. Вайлет, легкое касание к моим волосам пробуждает мурашки. Да? Я долго думал, как тебе сказать, и все же решил предложить. Что-то случилось? Проносится в голове. Я переминаюсь с ноги на ногу и чуть отхожу, чтобы лучше видеть сосредоточенного Райдела. Таким серьезным он никогда не был. Мужчина берет мои ладони в свои, его действия настораживают. В мыслях проносятся миллионы вариантов развития событий. Ни один не совпадает с тем, что задумал Чемберс. Я не представляю свою жизнь без тебя. В мире столько всего, что я хочу попробовать, где хочу оказаться. Ты одна из тех составляющих, что я хочу взять с собой до самого конца. Краснею, опуская голову. Вайлет, посмотри на меня. Нежные пальцы Райдела приподнимают мою голову. Мужчина опускается передо мной на колено и смело задает вопрос. «Ты выйдешь за меня?» Я молчу. «Я не хочу больше ждать. Не хочу никого искать, ни с кем общаться. Я уже нашел то, что искал. Тебя, Вайлет. В этой жизни, в этом огромном мире мне достаточно одной тебя. Каков будет твой положительный ответ, кошка? Помнишь, как я спас тебя в аэропорту Хитроу? Взамен на спасение я требую, чтобы ты вышла за меня». Буря эмоций управляет мной в этот момент. «Господи, это точно моя жизнь?» Столько всего произошло за год, что невозможно поверить в реальность событий. Я плачу, как последняя дурочка, в то время как Райдел тревожно рассматривает меня. «Да, да, да!» Я присаживаюсь на колено будущего мужа и всего зацеловываю. «Счастливое «да» звучит уверенно. «Конечно, да!» «Я бы хотела проживать свою жизнь с тобой, делить все ее моменты каждый миг». Смотрю в зеленые глаза Рейхенбаха и не верю. «Я выхожу замуж!» «Что?» Глаза напротив поблескивают ярким коварным зеленым. Чемберс палится. Огонек мерцает, сигнализируя об успешно выполненном плане. Его предложение о замужестве было так внезапно, я не ждала кольца вовсе. Как же я счастлива, что после моих «нет» капризов Райдел не сдался. Пошел до конца, боролся за наши отношения. Мой самый любимый настоящий мужчина. Я же вижу, как развивались наши отношения. Чемберс таял, ослаблял контроль и в какой-то мере всегда чувствовал, я принадлежу ему. И я действительно ему принадлежала, сама того не осознавая. Таял не только он, таяла в присутствии немца и я. Называется, пыталась избавиться от того, кто уже все решил за меня и себя. Мы будем счастливы вместе вопреки всему. В том числе и той части меня, которая боялась отношений. Как не хвастаться таким мужчиной, как он? Райдел другой, не такой, как все. Ни один человек не мыслит так масштабно, как он. Это восхищает. Без такого умного мужчины, как Чемберс, я бы пропала, сошла с ума от скуки. Мне повезло, что наши пути однажды сошлись в аэропорту Хитроу. А после в баре, на винодельне, в бич-клабе, на трассе, где не было ни единой души. Если наши встречи — это дело рук судьбы, то она талантливо-виртуозна в своем деле. Мне досталась лучшая женщина на планете. Я не думала, что мы придем ко всему этому. И при этом я не видела никого, кроме Райдела, в роли своего мужа. Только с ним я почувствовала себя настоящей женщиной. Рейхенбах умеет раскрывать роли, разные грани меня.